мыслей, той величавой силы, которая в моменты утомления творит богов, в эпохи бодрости их низвергает. Мысль освещает в неподвижной вере и злую жажду безграничной власти, стремящейся поработить все чувства и спрятанные когти изуверства, бессилие ее тяжелых крыльев и слепоту пустых ее очей. Вот он, устал, шатается и стонет, испуганное сердце ищет веры. И слабостью рожденные три птицы – уныние, отчаяние, тоска. Три черные, уродливые птицы зловеще реют над его душою, и все поют ему угрюмую песнь о том, что он – ничтожная букашка, что ограничено его сознание, бессильна мысль, смешна святая гордость. И что бы он ни делал, он умрет. Но мысль горда, и человек ей дорог. Она вступает в злую битву с ложью, и поле битвы – сердце человека. Да будут прокляты все предрассудки, предубеждения и привычки, опутавшие мозг и жизнь людей, подобно липкой паутине. Они мешают жить, насилуя людей. Я их разрушу. Мое оружие – мысли, а твердая уверенность в свободе мысли, ее бессмертии и вечном росте творчества ее – неисчерпаемый источник моей силы. Все в человеке, все для человека. Вот снова величавый и свободный, подняв высоко гордую главу. Он медленно, но твердыми шагами идет по праху старых предрассудков. Один в седом тумане заблуждений, за ним пыль прошлого тяжелой тучей, а впереди стоит толпа загадок, бесстрашно ожидающих его. Они бесчисленны, как звезды в бездне неба, и человеку нет конца пути. Так шествует мятежный человек вперед и выше. Все вперед и выше.